семейное насилие какое-то творится, и он может решить, что нельзя проявлять эмоции, и он их подавляет. В зависимости от того, как он пережил свою травматику, он может стать просто подавленным человеком, безэмоциональным человеком, но это не значит, что сильно холодным, нет, именно самоподавленным. И он ходит, постоянно себя давит. Эмоции поднимаются, он... Стоит ему опять подняться, он опять делает что-то, чтобы их утоптать. И тогда мы получаем в меру депрессивных людей, которые живут, как все, мучаются, как все. Редко, когда им удается что-то хорошее для себя получить, потому что, как все, если что-то хорошее, ты этому порадовался, но радоваться тоже нельзя, потому что будешь много радоваться, будешь много плакать, говорит одна из поговорок, которые такие люди любят произносить. И плакать они не хотят, поэтому на всякий случай не будут и радоваться. Если травма была более сильная, и человек утопил свои чувства глубже, он становится просто малочувствительным, таким по жизни отмороженным на всю эмоциональную свою часть человеком. Он редко разговаривает. Зачем? Разговор – это эмоции какие-то, обмен информацией, ему неинтересно. Он часто, у них, кстати, очень часто очень такая крупная грудная клетка, которая в себе держит все, да, невысказанное, нереализованное. Выходит, что выйти из депрессии надо выпустить эмоции? Как вариант, да. Не выпустить. Сначала позволить себе их проявить, научиться их чувствовать, научиться их отреагировать, прежде чем они тебя подавят. Или ты их подавишь. Да. Ребята первого типа, которые доводят себя до депрессии, у них обычно грудная клетка впалая, и жизни в них мало. Они же ее все подавили. И чтобы не жить, они даже не дышат. Поэтому грудная клетка не развивается. Если человек более научился подавлять, его наоборот эмоции не распирает, грудная клетка становится более крупная. Такая ригидная, так называемая. И если человек совсем подавил себе эмоции, вообще от них отказался, он получается социопатом. Человеком, который в принципе не ощущает эмоций, не в состоянии испытывать эмпатию по отношению к другим людям. Галина, вы бы услышали все, что было сказано, да? Что проявив эмоции, это только первый шаг. Вот.